Глава третья. Умрунская деревня. Умрунская деревня находится на окраине Межанска и под землей. Чтобы до нее добраться, стоило прилично спуститься, преодолеть границу между Срединным миром на меже и миром умерших. Как Кощееву наследнику, мне вход открыт всегда, стоило только пожелать. Обычным людям там, конечно, делать нечего, да и попросту не увидят ничего. Ни просторных ходов, ни причудливых растений, ни каменных стен, от которых идет слабое золотистое свечение, ни пурпурных озер, из которых не стоит пить. Ранее умруны были людьми, но, перешагнув границу жизни, по каким-то причинам остались в деревеньке надолго. Кому оставаться, а кому истлевать и снова на землю возвращаться, решает матушка природа. Ей умруны что-то вроде слуг. Своеобразные, конечно, к их виду первоначально привыкнуть надо, но это ничего. Потом благородный синеватый оттенок кожи уже даже и не смущает. Под землей умруны слушают. Да, именно слушают. Кто о чем говорит, какие вести разносятся по земле и под землей. Сюда стекаются все новости. Здесь можно и поживиться чем-то интересным. Умруны, конечно, нахалы, просто так ничего не расскажут. Но уж я найду, чем рассчитаться. Куда им, горемычным, сына Кощеева бедным сделать? Нужная таверна находилась под корнями огромного старого дуба, сколоченная из черных досок с разрисованными красными ставнями, покатой крышей, усеянной черепичными шипами. Хищных летунов тут хватает, и каждый норовит загнездиться на крыше. Оно-то ничего, но потом то крышу латай от мощных когтей, то мой ее полностью заделанную отходами жизнедеятельности. Вот химера, например, с виду приличная жуткая ночная тварь, а ведет себя словно голубь какой, в худшем понимании этого слова. Дверь в таверну «Умряк» закрывалась с трудом, а открывалась и того хуже, но мне поддалась. По глазам сразу ударила непроглядная тьма, но, ощутив, кто пожаловал, тут же хлопнула крыльями и смоталась в дальний угол. «Эге-ге!» — крикнул из-за стойки Кривсун. «Какая нечисть в наших краях!» Я довольно оскалился в приветственной улыбке и прошел по залитому красноватым светом помещению. Деревянные прямоугольные столы, грубо сделанные лавки, такая же стойка. На каждом столе куриный череп, чтобы, прикоснувшись, можно было увидеть оранжевый огонек и вызвать шустрого подавальщика к себе. Кривсун вышел из-за стойки, поправил внушительный живот, кое-как прикрытый мешковатым балахоном и фартуком поверх, и похлопал меня по плечу. «Забыл ты что-то нас совсем!» Ручище у него тяжелое, от дружеского похлопывания и в коленках согнуться недолго, но был готов, поэтому даже не шевельнулся. «Не ври, на прошлой неделе заглядывал». Кривсун усмехнулся. Зубы-то у него желто-серые, но все же остались. Улыбочка еще та, глаз один сильно щурит, почти не раскрывается нормально. Второй вот ничего. Нос сломан неоднократно, челюсть кривовата, лысина так и блестит на свету. Правда, около затылка есть небольшая дыра, но она ему уже не мешает. В жизни Кривсун был разбойником, потому жизнь вел крайне неправедную и сгинул где-то в канаве от рук своих же подельников. После смерти побыл под землей на исправительных работах по добыче золота и драгоценных камней подземельного народа. Заодно кое-что заработал и переселился в умрунскую деревню. Больно уж хорошо слышал шепотки, но не человеческие, а всяких нелюдей да существ, живущих подальше от городов. Потому и сумел Кривсун и умряк отстроить, и сделать его чуть ли не одной из важнейших точек, куда направлялись, чтобы получить свежие новости. «Так что привело-то?» — поинтересовался он. Я оглядел помещение и кивнул на пустой стол у окна в углу. Вели Маржичке принести хвельцы покрепче. Есть разговор. Кривсун кивнул и направился на кухню, переваливаясь с ноги на ногу. Я занял выбранное место. Хорошо, почти одни. Двое худющих упырей и задумчивый волколак не в счет. Да и болтают без умолку, на нас даже не смотрят. Скрипнула дверь, и в зал вплыла Маржичка. Пышная, ладная, с рыже-красной косой, бюстом на зависть всем худосочным умрункам вокруг. «Ох, темнозарушка! Здравствуй, здравствуй!» Поприветствовала она грудным низким голосом, от которого все внутри завибрировало. «Как я соскучилась по тебе, славный мой!» «Я тоже, Маржичка!» Улыбнулся я, с удовольствием наблюдая за пышной красоткой и стараясь по максимуму деликатно смотреть в декольте. Ладно, не очень деликатно. Она хмыкнула, отбросила косу за спину и поставила на стол высокую деревянную кружку, из которой валил кораллово-красный дымок и пахло сладко и запретно. Хвельца — напиток умрунов. Варят его из подземных ягод, настаивают у пурпурных озер, чтобы получше пропиталось дурманом. И только потом пьют. Говорят, если живой выпьет, то получит какие-то способности по части общения с умершими. А такие, как я, ничего не получат, но больно нравится мне на вкус. Что поделать? Да и бодрит отменно. «Расскажи, где пропадал?» — проворковала она и уселась рядом, правда, не настолько близко, чтобы можно было дотронуться. Маржичка сама из народа подземелий, дочка зажиточного торговца, кровавиками, закатниками и прочими каменьями, которые тут добывают. Потому, если присмотреться, то можно разглядеть. Глаза у нее красновато-карие, уши меньше и круглее человеческих, а на коже едва заметно сияет рубиновой вязью родовой узор. Будучи на исправительных работах, Кривсун с ней и познакомился. Что там между ними случилось и случилось ли вообще, понятия не имею. Да только поехала Маржичка вместе с ним в умрунскую деревню, и харчевню содержат в порядке. Она не простаивает без посетителей, и вести кружат, летают черными вороньими перышками, ласкают слух охочих да любопытных. Ну и, разумеется, в карман Маржички и Кривсуна приносят доход. «Все по делам», — туманно ответил я. «Вот ледник себе славный сотворил. Там, знаешь, сколько новых умрунов можно сохранить». «Да ты словоблуд!» — рассмеялась Маржичка. «А еще ведаешь, о чем поговорить с женщиной». «Я долго учился», — проникновенно произнес я, не отрывая от нее взгляда. Впрочем, дочь подземелья ни капли не смутилась. Да уж, после рожи Кривсуна я поди как-то больно смазлив, поэтому только ухмыльнулся и взялся за изогнутую ручку кружки. Кривсун подошел к нам, вытирая мозолистые ладони полотенцем, сел напротив, внимательно посмотрел на меня, оценил, что чары Маржички на меня действуют исключительно на предмет «посмотреть», но ничего-то большего, поставил локоть на стол, подпер щеку кулаком и спросил. «Чего знать желаешь, темнозарушка? Уж не про невесту своего младшенького братца!» Лишка, пень ей в ухо, уже понесла по всем окраинам. Как только мне навстречу еще не выпрыгивают мелкие злыдники и не кричат «Девислав женится! Девислав женится!» «Нет!» Проучу одноглазую заразу, будет знать, как себя вести. Пусть пострадает моя выдержка и репутация, но проучу. И это тоже, хотя известно что-то интересное. Не стоит отказываться от информации, которая может пригодиться в будущем. Я отхлебнул хвельцы, рот обожгло, по телу словно пронеслась молния, и вмиг соображать стал лучше и четче, будто убрали с глаз пелену. «Сколько заплатишь, темнозар?» Промурлыкала Маржичка и коснулась моей руки, поглаживая ладонь кончиками пальцев. «А что запросите?» Невинно поинтересовался я. Маржичка та еще сорока подземная. Своих каменьев мало, страшно любит украшения. Что работы наших мастеров, что заморских, так что с ней сложно не будет. А вот судя по тому, как вдохновенно задумался Кривсун, мне придется попотеть. Однако, заметив мой взгляд, он махнул рукой. «Потом скажу, слушай тогда. А Калине чудесницы, дочери богатыря и чудесницы, ходит по земле слава всякая, добрая и ладная, воспитанная, старших почитает, худо никому не делает, деревню от зла бережет». Я приподнял бровь и снова хлебнул хвельцы. «Ах, хороша! Вроде пока ничего плохого». Маржичка и Кривсун переглянулись. Последний смахнул со стола невидимые пылинки и сказал: «Это ты верно подметил. Только вот деревенька ее, Полозовичи. И откуда-то краса девица Калина носит живую и мертвую воду». Я поперхнулся и закашлялся. Маржичка ласково постучала меня по спине. Правда, сделала это от души. Я чуть не задохнулся от боли из-за нечаянно впившихся острых ногтей. Зато вмиг все вернулось на свои места. «Это что еще такое?» — хрипло уточнил. «Источники воды остались только во владениях отца. Ранее еще у змеиного царя были, но они ведь...» Я резко замолчал. «Ну да, все мы прекрасно знаем, что змеиный царь покинул эти места и ушел под землю. Не здесь, а где-то под Удавгородом. И поклялся больше никогда не возвращаться, но Полозовичи...» Название как бы намекает, что змеи там или были, или есть. Надо разобраться. Если эта Калина и впрямь имеет какую-то связь со змеиным царем, то такую девицу упускать нельзя. Не женой станет, так хорошим соратником. Пусть у нашего рода и были порой несогласия с ним, но это периодически. Потом все становилось на свои места, и ни одна зараза не смела оспаривать нашу власть. В общем, надо самому озаботиться встречей с Калиной, а то Девислав как-то больно уж мрачно настроен. Того и гляди, перепугает девицу до чертиков. «Что не знаем», — пожал плечами Кривсун. «Не доходят никакие шепотки из змеиных мест. Умеют хранить тайны, гады ползучие. Но вот я б не советовал тебе, Темнозар, расслабляться». Я кивнул. «Спасибо, учту». «Ну а теперь...» Маржичка краем глаза глянула в мою чашку и тут же отстранилась с явным разочарованием. Хвельца действовала на меня не так, как они планировали. «О чем ты хотел поговорить, Темнозар?» Я выдержал паузу, поглядывая то на одного, то на другого. Ожидал, что запросят цену повыше, но оба молчали. Что ж, с одной стороны, опасно узнать, чем надо расплачиваться после того, как услуга оказана. С другой, всегда можно сказать, что мы так не договаривались, не будь я старшим сыном Кощея. «Есть интерес у меня», — сказал я, делая глоток и прищурившись, глядя на Кривсуна. Чутье подсказывало, что в этом деле может помочь именно он. «Что за красавица, холодная да суровая, красивая, как зимняя пора, но также смертельно сидит в серебряной пещере у ткацкого станка». Перед взором вновь появилась красавица с белыми косами и глаза. Да, сейчас только дошло, что они были серебряными и ледяными-ледяными, но в то же время на Снегурочку женщина не походила. Взрослая, знающая себе цену, не дающая никому поблажек. Кривсун на секунду задумался. Ай, пройдоха, знает ведь, точно знает, но делает вид, что пытается вспомнить. Я допил хвельцу и с легким стуком поставил кружку на стол. Давай, не молчи, друг мой. Все равно ж потом заломишь такую цену, что мало не покажется. Маржичка шустро подхватила кружку и ушла на кухню. То ли собралась поддерживать идеальный порядок, то ли сообразила, что надо нас оставить одних. Раз разговор пойдет про женщин, то мужчинам лучше поговорить на своем языке. Взрыв хохота отвлек нас. Упыри и оборотень вовсю гоготали над какой-то шуткой. Забавное веселье в умрунской харчевне. Впрочем, сами посетители не люди, так что имеют полное право. «Безобразники!» Беззлобно хмыкнул Кривсун. «Зато клиенты хорошие. Так, ладно, слушай меня, Темнозар». Коль спросил. «Если идти отсюда, это к пару дней, то можно добраться до горы-горы. Две вершины так и тонут в облаках, сияют снегом, слепят глаза. В народе гору еще зовут двурогой или пристанищем ткачих. И то, и другое название отражает суть. Гора мертвая. Подземельный народ ее не любит. Это тебе и моржичка подтвердит. Но все же забегают туда особо смелые да дерзкие, чтобы увести сверкающие росой и всеми цветами радуги осколки ледяного кружева и полотна, которые делает ткачиха». Я нахмурился, стараясь не упустить ни слова. У Кривсуна порой просыпался талант непревзойденного рассказчика. Сам ли придумывал или пересказывал принесенное подземными шепотками, кто знает. Но неизменно было только одно – он всегда говорил правду. Поэтому слушать нужно очень внимательно. «В тех местах», – продолжил Кривсун, – «местные жители знают, что раз в несколько лет ткачихе становится скучно, и тогда она берет серебряный серп луны и выходит на охоту, забирает только мужчин, оставляя женщин. При этом не поймешь, как именно решает, кто ей нужен. Зачаровывает, голову кружит и уводит в гору. Подозреваю, что горе-горой нарекли двурогую именно женщины. Шепчут, что многие пытались вернуть своих возлюбленных, да только никто не возвращался живым. Ткачиха оплетала всех ледяным кружевом и больше уже не выпускала». «А зачем?» – спросил я. «Нет, ну, гадов всяких, конечно, хватает, только вот знаете ли, ни один из них ничего не делает просто так. А значит, и у ткачихи есть причина забирать мужчин. Поди теперь, догадайся, зачем. Честно говоря, мне совсем не нравилось, что в видении я встретился именно с ней. Вдруг какая гадость задумана судьбой? Не мне так, Девислову. Ухо надо держать востро и не расслабляться». Кривсун пожал плечами. «Горе-гора не прослушивается, потому и не ведаем ничего. А я бы и сам не отказался, все ж какая кладезь-то! Можно хорошо заработать, да?» Подколол я его. «Угу», кивнул он. «Кстати, про заработать. За информацию, добытую потом и кровью, я хочу. У умрунов нет крови», заметил я. Но Кривсун сделал вид, что туговат на ухо и ничего не расслышал. Впрочем, по тени, пробежавшей по лицу, я понял, что все же глухотой он не страдает. Закон такой, если ты помер, к примеру, лицом кривой, то в посмертии так и останешься. Болел чем, тоже все твое. Но вот если при жизни слышал прекрасно, видел зорко, а прыти было только позавидовать, никуда оно не денется. «Привези мне из Полозовичей двоедушницу, Темнозар». Я приподнял бровь. «Двоедушницу? Ты решил отловить должников и соединить их с моим батюшкой, что ли?» «Должников батюшка на дух не переносил. Тем, кто по действительно серьезной причине не мог вовремя выплатить долг, беды не делал, ждал. Но вот тех, кто не хотел или ленился...» Кривсун посмотрел на меня сукаризной. «Все-то тебе шутить. Предмет это такой. Полозовчанские умельцы делают. Но ничего больше не скажу. Сам узнаешь, что это, и сам принесешь. И не смотри так, не себе прошу». Я пожал плечами, ничего не обещая. По крайней мере, по времени. Кто его знает? Вдруг уже все производство свернули, пока мы тут беседовали. «А как добраться до горы-горы? Не говорили часом?» Уточнил на всякий случай. «Нет, а чего время терять? Вдруг тут все скажут? Тогда и дважды ходить не надо будет». Кривсун вздохнул. Снова потер чистый стол. «Ага, понял. Как раз та картина, когда есть вопрос, есть возможность заработать, но ответа нет. Вот и страдает бедняга». «Это уж не по моей части, Темнозар. То есть кое-что я знаю, врать не буду, но есть причина. Короче, всего рассказать не могу». «Тоже мне информатор», — фыркнул я. Кривсун снова тяжко вздохнул. «Хм, странно. Кто бы ему ни запретил говорить, явно был не из слабых. Это уже интересно. Уточнить ничего не успел. Дверь умряга протяжно скрипнула. В зале вдруг сделалось очень холодно. Кривсун медленно поднялся и хмуро посмотрел в сторону входа. Тьма расползалась вокруг, гася всякий свет. «Кто пожаловал в мою харчевню?» — спросил он степенно и с затаенной угрозой. В ответ тишина. Только повисло напряжение липкой паутиной, расползаясь по всей харчевне. Все затаили дыхание, а потом серебристым росчерком что-то мелькнуло в воздухе. Я уклонился, услышал, как заскрипели по дереву мощные когти, раздался жуткий вой, в нескольких шагах проявился серый зверь, высотой в холке мне до груди. Густая шерсть покрывает все тело, оскаленная пасть, маленькие ушки прижаты к черепу, в глазах жажда крови. Отдаленно напоминает волка, только какого-то больно туманного, словно кто-то посмотрел на настоящего волка, повторил его облик, вдохнул жизнь, но не справился с пропорциями и деталями. Впрочем, я позволил себе разглядывать его пару мгновений, ибо тварь завыла и снова кинулась на меня. По телу молнией пролетела сила, наотмушь ударила, вырывая из глотки зверя обиженный щенячий скулёж. Позади раздались крики и глухие удары. «Только не в моей харчевне!» — возмущенно заорал Кривсун, успевший уже вооружиться тяжеленной палицей и раздающие смачные тумаки рвавшимся к его горлу недоволкам. Маржичка тем временем из-за стойки швыряла горшками в тварей, а особо бойких могла и погладить вмиг отросшими загнутыми когтями. Подземельный народ, кроме человеческого, имел еще и другой облик, который обычно старался не показывать. Недоволк вновь кинулся на меня. Я отпрыгнул, вскинул руку, но не удержал равновесия и покачнулся. Острые зубы впились в руку. Глаза недоволка остекленели, новый удар силы отшвырнул его к стене. За спиной раздался рев волколака. Обернувшись, увидел, как он колотит недоброжелателя об стол. Упыри тоже не зевали и лупили недоволков дубинками. Хорошая подмога, я как-то про них забыл. И тут же поморщился. Неповоротливый после вчерашнего я не сумел вовремя отпрянуть. Рука теперь ныла. Не больно, конечно. Терпеть можно, но все равно мало приятного. Пришлось еще припустить заклятием очищения от скверны. Да, мы, Кощеи, можем не только ее наводить, но и убирать. Спустя некоторое время в зале посветлело. Крылатая тьма, которая тут встречала гостей, забилась под крышу и недовольно ворчала. «Ну надо же!» — недовольно пробурчал Кривсун, опершись на палицу и мрачно глядя на распростертого под ногами недоволка. «В моей харчевне и такое! Это ж так посетители ходить не будут!» Маржичка тяжко вздохнула, покачала головой. «Это ж сколько теперь прибираться! Ох, окаянные! Все полы перемыть, полки оттереть, столы, стулья! Ну, я их!» «Да уж, работки у вас теперь по горло», — мрачно отметил я и присел возле недоволка. Попытался разглядеть, но всю тушу окутало странным волокнистым туманом. Нахмурился и прикрыл глаза. Истинное зрение обожгло внутреннюю сторону век, и я чуть не зашипел от боли. Расслабился, давно им не пользовался. На полу лежал человек, сгорбленный, оборванный, немолодой. И, судя по всему, давно уже потерявший жизнь. Кокон чар, окутывавший его с ног до головы, отталкивал, заставляя брезгливо морщиться. Нехорошие чары, страшные. Из таких обычный человек не выпутается. Рядом кто-то прокашлялся. Я открыл глаза и повернул голову. Возле меня сидел волколак и принюхивался. «Не урмунские чары», — сказал он. «Ты видишь то же, что и я?» Зрение у волколаков не в пример лучше, чем у многих. Могут они побольше нас, имея звериный дар. А потому и истинная суть вещей от них не скрывается. Я молча кивнул, искоса разглядывая собеседника. Внушительный такой волчара. Левое ухо разорвано, шрамы на морде. Но желтые, почти янтарные глаза смотрели задумчиво и чуть отстраненно. «Не глуп», — — определил я. «Откуда бы?» — задал вопрос, не особо надеясь на ответ. Истинное зрение свернулось, давая понять, что не желает участвовать во всем этом безобразии. «Не сверху», — протянул волколак. «Они там таким не балуются. Человеческие чудесники, да колдовки по-другому работают». «Вижу, что по-другому, только вот от этого не легче. Надо бы хоть пробу плоти взять, да дома попробовать разобраться». «Нет, ну в моей харчевне, а!» — бурчал рядом Кривсун. «Загадили, как хотели. Это ж кому в голову пришло такую свору выпустить?» «Да не свора это», — мрачно возразил я. Рука вновь заныла, я поморщился. «Так, пора уже уходить». И так задержался. Очень надеюсь, что не сработает добрый урмунский обычай. Покойники помирают, да восстают снова. Я протянул руку, которую тут же обволокло тьмой, а ногти вытянулись, превратившись в цепкие когти. Отсек кусочек плоти недоволка, завернул в поданное моржичкой полотно и сунул в карман. Подумал и на всякий случай припорошил заклятием заморозки. Так уж точно сохраннее будет. «Ну, спасибо за прием», — отрешенно сказал и поднялся на ноги. «Да и мы пойдем», — волколак огляделся в поисках своих товарищей. Однако тех как ветром сдуло. Ну и верно, нечего тут сидеть. Того и гляди, еще кого нелегкое принесет. «Идите уж», — буркнул Кривсун. «Мне тут теперь работы по горло. Моржичка, где у нас телега? Сейчас выгружать будем». «Идем», — хмыкнул волколак и подмигнул мне. Я покачал головой, но задерживаться не стал. Не хватало еще, чтобы припахали к уборке. Это дело во имя чужого блага я как-то не очень одобряю. Но стоило только сделать шаг за порог, как воздух исчез из легких. Виски страшно сдавило, и перед глазами все заполнила непроглядная тьма.